Д. Религия. На 25-м съезде партии 1976 год Брежнев определил советское общество как общество, где господствует научно-материалистическое мировоззрение. Тем не менее, советские идеологи признают существование религиозных пережитков при социализме. Социологическое исследование, проведенное городским комитетом партии в Пскове, выявило, что примерно 12-13% жителей города считают себя верующими. Правда, 5.9.1970. Можно считать, что такова официальная цифра общего числа православных верующих. Летчик-космонавт Макаров, побывавший в космосе и потому считающийся специалистом по философским проблемам, пишет: «Слово «вера» часто ассоциируется с понятием «религиозная вера». Но я глубоко убежден, что без веры жить нельзя. Вот только вопрос, во что же надо верить?» Космонавт объясняет: «Я, как и миллионы советских людей, верю в науку, всепроникающую, познающую, верю в высокую нравственную силу разума человеческого». «Наука и религия», номер 4, 1979 год. Верующие Пскова искали универсальные средства нравственного воспитания в религии. Правда, 5.9.1970. Шесть десятилетий атеистической пропаганды не смогли истребить стремление человека к вере в Бога, к религии. Имеются признаки, позволяющие говорить о растущем интересе к религии. Судить об этом можно прежде всего по усиливающимся волнам репрессий, которые обрушиваются на верующих. Документы, опубликованные Христианским комитетом защиты прав верующих в СССР, основанном в Москве в 1976 году, хроникой католической церкви в Литве, начавшей выходить в 1972 году, самиздатовским журналом «Евреи» в СССР и другими самиздатовскими публикациями, приводят многочисленные факты преследований верующих. Закрываются церкви. За два года, с 1959 до 1961, число православных церквей было сведено с 20 до 7 тысяч. Вестник Русского христианского движения, номер 130, 1979 год, страница 275. Строго запрещается и сурово наказывается воспитание детей в религиозном духе. Государство бережно хранит свою монополию на воспитание советского человека. Специалист по атеистической пропаганде указывает, что два прямо противоположных влияния приводят к внутренней борьбе, приносящей вред духовному здоровью ребенка, которая истощает нервы и может привести к серьезным заболеваниям. «Наука и религия», номер 6, 1979 год, страницы 14-15. Преследование верующих – одна из форм борьбы с религией. Вторая форма – контроль над церковью. Он осуществляется советом по делам церквей, в задачу которого входит постепенная ликвидация религии и использование ее, пока она существует, в интересах государства. Представление о целях и формах контроля дает секретный отчет «Совет по делам православной церкви», опубликованный в Париже. Нет оснований сомневаться, что советы по делам всех церквей, католической, мусульманской и других, действуют подобным образом. Теоретической базой работы Совета по делам церкви, как следует из отчета, является убеждение, что религия всегда была и будет стоять на чуждых марксизму позициях. Но в результате постоянной политической работы с архиереями они все более становятся на патриотические позиции. Контроль над церковью осуществляется в форме контроля над духовенством, от патриарха до последнего служки. Строго контролируется набор в три духовные семинарии – Московская, Ленинградская, Одесская – и две академии – Московская и Ленинградская. Каждый кандидат отбирается местными органами власти, то есть комитетами государственной безопасности. Принцип отбора – как можно меньше священников, но чтобы каждый из них не только проявлял лояльность и патриотичность к социалистическому обществу, но и реально сознавал, что наше государство не заинтересовано в возвышении роли религии и церкви в обществе, и, понимая это, не проявлял особенной активности в расширении православия среди населения. Вестник РХД, номер 130, страница 278. В результате непрерывного сокращения числа священников на 1 января 1975 года было зарегистрировано 7062 действующие церкви и 5994 священника. Там же страница 298. Значительная часть священников и епископов оценивается в отчете положительно. Они не проявляют религиозной активности. В качестве примера хорошего пастыря приводится епископ Иона. Он не проявляет особого усердия в архиерейских службах, проповеди произносит регулярно, но очень коротко и не очень выразительно, без подъема. Почти каждую проповедь заканчивает призывом к верующим жить в мире, бороться за мир во всем мире, хорошо работать на производстве. Там же страница 282. Положительно оценивается деятельность епископа Викторина, который воспитывает веренную ему паству в духе любви к нашей дорогой Родине. Там же страница 281. Хорошие пастыри готовятся в духовных заведениях. Например, в Одесской семинарии, где читались следующие лекции, успехи КПСС и советского правительства в борьбе за осуществление программы мира, выработанной 25-м съездом партии, Ленин и культурная революция, ленинское учение о коммунистической морали и основных принципах нравственного воспитания, воспитание нового человека – важнейшая задача коммунистического строительства и тому подобное. Отчет с гордостью подчеркивает успехи Совета по делам церкви в деле превращения православной церкви в орудие воспитания советских граждан в духе советского патриотизма, любви к социалистической родине. Многолетняя деятельность по контролированию православной церкви, по ее разложению, дали основание священнику Дмитрию Дудко незадолго до ареста и позднейшего «раскаяния» в кавычках, говорить о церковной иерархии как ставленниках от безбожников. На собственный вопрос, но хотя бы верующие они, он ответить не мог. Дмитрий Дудко хорошо понимал, что органы манипулируют церковью прежде всего, играя на русскости, ведь вы русский человек, мы тоже русские, надо быть вместе. Дудко на сегодняшний день, посев номер 7, 1979 год, страница 37. В архипелаге ГУЛАГ «Великой книги, возвращающей народу память» Солженицын вспоминает, что в 1922 году на процессе эсеров подсудимых уговаривали признаваться, убеждая: «Ведь мы же с вами революционеры». В 1924 году Савенкова уговаривали на суде: «Мы же с вами русские». В 1937 году завораживающая мелодия звучала: «Мы же с вами коммунисты». Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ», Париж, 1973 год, страницы 362, 373, 419. Укрощенная религия позволяет советской идеологии расширить свой словарь и сферу воздействия. Альбом «Богоматери Донской» издается с предисловием, объясняющим, что глубоко эмоциональный образ Донской Богоматери воплотил в себе прогрессивные идеи русского народа, формировавшиеся в его борьбе за независимость. Новые книги, номер 25, 1976 год, страница 58. Альбом приурочен к 500-летию битвы на Куликовом поле, 1380 год, в которой русские войска одержали победу над татарами. Поэт Сергей Смирнов, воспевая в 60-ю годовщину Октябрьской революции замечательных советских людей, завершает поэму словами: «Да хранит их сам Бог плюс советская власть». Молодая гвардия, номер 11, 1977 год, страница 38. Советский поэт пишет «Бог» с маленькой буквы, а «советская власть» с большой. Он перефразирует знаменитое высказывание Ленина о коммунизме как советской власти плюс электрификации. Для Смирнова «Бог» выполняет роль электрификации на новом этапе, на котором советская власть стала сильнее, чем когда-либо раньше. В апреле 1933 года Гитлер заявил в Рейхстаге: «Или христианин, или немец. Нельзя быть одновременно и тем, и другим. Советский гражданин может быть верующим, если только вера не мешает ему быть прежде всего советским патриотом». Наибольшие трудности советская власть испытывает в Литве, население которой в своем большинстве католики. Объясняется это тем, что для литовцев религия и национальная принадлежность неразрывны. Число католических церквей в Литве не перестает сокращаться, как и число всех других церквей в СССР. В 1974 году насчитывалось в Литве 628 костелов и всего 554 ксендза. Но если учесть, что население республики составляло на 79 год 2,8 миллиона, то сравнительно число костелов было значительно выше, чем число православных церквей. Русское население страны по переписи 79 года насчитывало 137 397 человек. Епископат католической церкви в Литве проявляет тенденцию к подчинению нажиму властей, но не является слепым орудием коммунистических правителей. СССР в цифрах в 1980 году, Москва, 1981 год. Пример католической церкви в соседней Польше, избрание кардинала Войтылы папой, укрепляют позиции литовских католиков. Вторая крупнейшая религия в СССР – ислам. Советский Союз с его 250-миллионным населением является пятой мусульманской державой после Индии, Пакистана, Бангладеш и Индонезии. Отношения между государством и исламом подобны отношениям советской власти со всеми другими религиями. Власть стремится его ликвидировать, а в процессе ликвидации использовать в своих интересах. В 1959 году до хрущевской антирелигиозной кампании насчитывалось примерно 1200 мечетей. В 1977 году их число сократилось до 300. Два мусульманских университета в Бухаре и Ташкенте выпускают около 50 духовных лиц в год. Политика по отношению к исламу, намеченная в 30-е годы, предвидела как первую фазу сближения мусульманских народов с другими советскими национальностями, а затем слияние биологическое, культурное и языковое со старшим братом русскими. В 60-е и 70-е годы жизнеспособность ислама за пределами СССР не нуждалась в доказательствах. Особенность ислама как религии позволяет духовенству утверждать единство мусульман, независимо от того, являются ли они верующими или неверующими. Мусульманское духовенство нашло новые формы соблюдения обрядов, которые не ведут к конфликту с властью, но позволяют мусульманам ощущать свою связь с миром ислама. Важным элементом идеологии ислама в СССР является тезис о мирном сосуществовании ислама и коммунизма. На съезде советских мусульман в Ташкенте в 1970 году говорилось: «Советские руководители не верят ни в Бога, ни в его пророка, Но, тем не менее, они осуществляют законы, которые продиктовал Бог и объяснил его пророк. Или «Я восхищаюсь гением пророка, провозгласившего социальные законы социализма. Я счастлив, что большое число социалистических принципов — это осуществление заветов Магомета». Мусульманское духовенство активно пропагандирует советскую внешнюю политику за границей. Крупнейший знаток советского ислама Бенниксен называет главу Духовного управления Средней Азии и Казахстана, муфтия Зияутдинхана ибн Ишан Бабахана, наиболее эффективным представителем советской номенклатуры в несоветском мусульманском мире. Муфти разъезжает по мусульманским странам и свидетельствует о расцвете ислама в СССР и его свободе. Особенностью советского ислама является существование наряду с религией официальной, находящейся под контролем Совета по делам религиозных культов, параллельного ислама, тайных суфитских братств, тарикат. Они хорошо организованы, динамичны и враждебны советскому строю. Благодаря им ислам сумел выжить как религия и как образ жизни. Сочетание этих двух форм религиозной жизни позволяет социальному исламу идти на компромиссы, выполнять пропагандистские задания государства, добиваясь, в свою очередь, некоторых уступок. Мусульманское духовенство строит свою политику в расчете на вечность. Советское государство стремится получить немедленную пользу. В 60-е и 70-е годы в мусульманских республиках не было диссидентов. В западной печати сообщалось, что первая волна советских войск, вошедших в Афганистан, состояла из частей среднеазиатского военного округа, среди которых было много коренных жителей Средней Азии. После вторжения в Афганистан представители советских мусульман отправились в мусульманские страны мира для поддержки советских действий. Брежнев откровенно говорил на 26-м съезде КПСС в феврале 1981 года о готовности поддержать те исламские движения, которые ведут к развертыванию национально-освободительной борьбы. Брежнев, однако, тут же предупредил, что ислам может быть и знаменем контрреволюции. Правда, 24.02.1981. Советские лидеры сами будут решать, когда считать исламские движения прогрессивными, а когда реакционными. По этой части у советских руководителей накоплен большой опыт. Симбиоз ислама с марксизмом, практикуемый в СССР, оставляет будущему ответ на вопрос, что произойдет раньше, исламизация марксизма или марксизация ислама. Третье направление борьбы с религией, наряду с преследованиями и адаптацией, создание новых обрядов. Исходя из убеждения, что людей привлекает к религии не столько вера в Бога, сколько обряды и праздники, представители советского научного атеизма стремятся воздействовать не только на разум, но и на эмоции. Состоявшееся в 1979 году второе всесоюзное совещание-семинар по социалистической обрядности, первое состоялось в 1964 году, поставило задачу погасить в сознании верующих иллюзорное солнце, как Маркс называл религию, и зажечь советское солнце. «Наука и религия», номер 2, 1979 год, страница 62. На совещании были подведены итоги разработки теории социалистической обрядности, результаты воздействия на советского человека памятников, главный мавзолей Ленина, домов бракосочетаний, красных суббот и тому подобное. Рассматривалась работа существующих в республиках комиссий по новым обрядам и праздникам, представляющих собою подобие Ватиканской конгрегации обрядов. Важнейшим обрядом остается политучеба. В 1978 году свыше 22 миллионов человек, это почти 12% населения, включая грудных детей, занималось в системе партийной учебы. Отметив этот факт, главный идеолог страны Суслов рекомендовал проводить единые политдни. В этот день раз в месяц или в неделю все население городов и областей, в том числе и такие группы населения, которым зачастую уделяется недостаточно внимания, правда, 18.10.1979, принимают концентрированную дозу идеологии, выполняют обряд.